5. Когда он проснулся, уже почти стемнело, а мальчик исчез. Стрелок поднялся, в суставах явственно хрустнуло, и подошел к двери конюшни. В темноте на крыльце постоялого двора мерцал огонек. Он направился прямо туда. Его тень, длинная, черная, растянулась в коричневато-желтом свете заходящего солнца. Мальчик Джек сидел возле зажженной керосиновой лампы. «Там в лампе был керосин», — сказал он, — «но я побоялся зажигать огонь в доме. Все такое сухое». «Ты все правильно сделал». Стрелок уселся, не обращая внимания на многолетнюю пыль, что взвелась у него из-под задницы. «Вообще удивительно, как крыльцо не обвалилось под их общим весом». Отсветы пламени из лампы окрасили лицо паренька в теплые полутона. Стрелок достал свой кисет и свернул папироску. «Нам надо потолковать», — сказал он. Джек кивнул и улыбнулся. Его рассмешило слово «потолковать». «Ты, наверное, уже догадался, что я гонюсь за тем человеком, которого ты здесь видел. Хотите его убить? Я не знаю». Мне нужно заставить его кое-что мне рассказать. И, может быть, отвезти меня кое-куда, в одно место. Куда? К башне, — ответил стрелок. Он прикурил, поднеся папиросу к открытому краю лампы, и глубоко затянулся. Легкий ночной ветерок относил дым в сторону. Джек смотрел ему вслед. На лице мальчика не отражалось ни страха, ни любопытства, ни воодушевления. «Стал быть, завтра я ухожу», — продолжал стрелок. «Тебе придется пойти со мной. Мясо еще осталось?» «Совсем чуть-чуть». «А кукурузы?» «Побольше, но тоже немного». Стрелок кивнул. «Есть тут какой-нибудь погреб?» «Да». Джек поглядел на него. Его зрачки были такими большими, что казались невероятно хрупкими. «Он открыт. Нужно лишь потянуть за кольцо в полу, но я не спускался вниз. Побоялся, что лестница может сломаться, и я не сумею оттуда выбраться. И там плохо пахнет. Это единственное здесь место, откуда хоть как-то пахнет. Завтра мы встанем пораньше и посмотрим, не найдется ли там чего, что может нам пригодиться. Потом пойдем потихоньку». «Хорошо». Помолчав, мальчик добавил. «Хорошо, что я не убил вас, пока вы спали. Тут есть вилы, и у меня была мысль. Но я не стал этого делать, и теперь я уже не боюсь заснуть». «А чего ты боялся?» Мальчик угрюмо взглянул на него. «Привидений, и что он вернется». «Человек в черном», — сказал стрелок, и это был не вопрос. «Да, он плохой?» «Это как посмотреть». Рассеянно отозвался стрелок. Он поднялся и бросил окурок на твердый сланец. «Ладно, я спать». Мальчик застенчиво поднял глаза. «А можно я лягу с вами в конюшне?» «Конечно». Стрелок стоял на ступенях, глядя на небо. Мальчик подошел и встал рядом. «Вон старая звезда, а вон старая матерь». Стрелку вдруг показалось, что стоит только закрыть глаза — и он различит кваканье первых весенних древесных лягушек, запах зелени и почти летний запах только что подстриженного газона. Услышит, быть может, ленивый перестук деревянных шаров, что доносится по вечерам из восточного крыла, когда сумерки перетекают во тьму, и благородные дамы, одетые только в сорочки, выходят поиграть в шары. Он едва ли не воочию увидел Кадберта и Джейми, как они выныривают из пролома в живой изгороди и зовут его покататься на лошадях. Это совсем на него не похоже, так много думать о прошлом. Он обернулся и поднял лампу. «Пойдем спать», — сказал он. И они вместе пошли в конюшню.